Глава 58. Вот и все, если кратко. С тихим и грустным смешком я закончила свой рассказ, поставив пустую чашку на чайный столик, подобрала под себя ноги и устало откинулась на спинку кресла. Больше 3 часов назад, вернувшись в особняк Кэтрин, я поблагодарила Брайана за компанию и поддержку, укрылась в своей комнате и не покидала ее не менее 2 часов. Но подруга, тревожась из-за моего длительного отсутствия, не дала мне погрязнуть в тягостных раздумьях. Буквально силы вытянула меня из добровольного заточения, и мы, устроившись в гостиной, вот уже как час вели непростую беседу, каждый выпив по 3 чашки чая. «Да, у тебя тоже весело», — задумчиво протянула девушка, пересаживаясь с соседнего кресла на диван. «И что теперь?» «Не знаю. А что делают в таких случаях?» Горестно хмыкнула и, мысленно перебрав возможные варианты, предположила: «Работать. Много-много работать». «А личная жизнь? Своя семья, дети?» — поинтересовалась Кэтрин, перевернувшись на живот и, подперев голову руками, посмотрела на меня немигающим взглядом. «Я, наверное, пока не готова», — вполголоса ответила, действительно, еще не думая о замужестве. «В этом мире мне было всего 21. И да, здесь я уже считалась перестарком, но все же мне не хотелось с этим торопиться». «А я всегда мечтала о семье и детях, чтобы не меньше 3. Но, видимо, и здесь я буду лишена женского счастья», — рассеянно проговорила подруга, невидяще взирая перед собой. «И здесь?» — тотчас глухим голосом спросила я, ощутив, как после невольной оговорки девушки мое сердце пропустило удар, чтобы тут же неистово забиться, а от предчувствия и нетерпения по телу пробежала дрожь. «Что?» — с недоумением спросила Кэтрин, не понимая моего вопроса, а я, глубоко вздохнув, словно ныряльщик перед прыжком, не сводя свой взгляд с девушки, проговорила: «Интернет, сотовая связь, самолеты». «Но как? Этого не может быть! И ты?» Не сразу воскликнула ошеломленная Кэтрин, рывком поднимаясь с дивана и неверяще на меня уставившись сиплым голосом повторила: «Этого не может быть». «Таких совпадений не бывает», — согласилась с подругой, задыхаясь от переполнявших меня эмоций. Спустя столько лет тотального контроля над собой, непроходящего чувства одиночества и гнетущих ощущений, что здесь я чужая, встретить человека из своего мира было слишком неправдоподобно. «Когда?» — разом воскликнули мы, тотчас истерично рассмеявшись. «Больше 3 лет назад. А ты?» — быстро проговорила я и, чуть подавшись вперед, добавила: «Новосибирск, 2022 год». «Краснодар, 2022-й», — потрясённо выдохнула Кэтрин. «Меньше года назад». «Временные рамки нашего пребывания в этом мире не сходятся», — пробормотала я, в уме судорожно высчитывая даты. «Да, странно», — кивнула девушка, тут же глухо рассмеявшись, и, вцепившись в подушку, промолвила: «Здесь все странно. И какая вероятность, чтобы мы с тобой встретились?» «Ничтожная», — согласилась с подругой и, несколько раз глубоко вдохнув в попытках унять разбушевавшееся сердце, вполголоса поинтересовалась: «Как ты сюда попала? Что с тобой там случилось?» «Наверное, как и ты», — грустно улыбнувшись, произнесла Кэтрин и, чуть помедлив, продолжила: «Умерла. Знаешь, эта история долгая, и чаем мы не обойдемся. Да и наше эпическое знакомство надо отметить». «Да, и желательно чем-нибудь покрепче», — рассмеялась я, до сих пор пребывая в шоке от сюрреалистической встречи. Подступивший горло ком мешал говорить, а глаза заволокло слезами, но я была безумно рада, что не одна в этом мире. Этой ночью мы так и не уснули, нам было что рассказать друг другу, чем поделиться, о чем поплакать и над чем посмеяться. Не знаю, какие силы переместили наши души в этот мир, но ни у меня, ни у Кэтрин жизнь здесь не была радужной. И подруга, так же, как и я, время от времени задавалась вопросом, почему она. Однако и она ответа на него пока не получила. Только к утру, с гудящей от разговоров головой, заплетающимся языком, пожелав друг другу приятных снов, мы шатающейся походкой разбрелись по своим комнатам. «Я знаю, что ты хочешь спать, но у меня, между прочим, сегодня открытие магазина». Из-за двери раздался звонкий голос Кэтрин, слишком бодрый для человека, который спал всего 2 часа. «Дай мне несколько минут», — отозвалась, нехотя сползая с кровати. «Я прикажу подать кофе в гостиную. Завтракать будешь?» «Нет», — коротко ответила, прошла в ванную комнату, там отважно запихнула свою чумную голову под ледяную струю воды и громко, витиевато выругалась. Контрастный душ, похлопывание по лицу и с десяток прыжков на месте более-менее привели меня в чувство, и, кое-как просушив волосы, я почти бодрой рысцой спустилась на 1-й этаж. «Доброе утро!» — С улыбкой поприветствовала меня Кэтрин, отпив из чашки, судя по аромату, кофе, и вернулась к прерванному занятию. «Кофе тебе сейчас подадут. Я пока почту разберу». «Даже противно на тебя смотреть», — проворчала, подавив вот уже пятый зевок. «Откуда у тебя столько сил?» «Привычка», — рассмеялась девушка, но вдруг резко замолчала, беспокойно рассматривая конверт. «Что там?» «Приглашение во дворец от Ее Величества». «Оу, это же хорошо, раз сама Ее Величество тебя пригласила», — уточнила, не понимая, отчего у подруги такое озадаченное выражение лица. «Дворец кишит сплетниками, подпевалами и прочими мерзкими личностями. Будь моя воля, я бы туда не пошла. Но не хочу оставлять королеву одну среди этих гиен». «Одну?» Удивленно вскинув бровь, тотчас благодарно улыбнувшись дворецкому, подавшему мне чашку с кофе. «Она из другой страны», — ответила Кэтрин, дождавшись, когда мы останемся с ней вдвоем. «Их брак вынужденный. Его Величество не скрывает своих любовниц и откровенно насмехается над королевой. А еще она 2 года назад потеряла сына из-за халатности слуг Его Величества и его неимоверного эго. Ребенок заболел, но 5-летнего Бенджамина его ненормальный отец все равно потащил с собой на охоту. Я подозреваю, что у мальчика была пневмония. Он очень быстро сгорел». «Урод!» Вырвалось у меня от злости, мое сонливое состояние тотчас прошло. Зато появилось желание прибить виновника смерти ребенка. «Других детей у королевы, я так понимаю, нет?» «Она позаботилась об этом», — едва слышно ответила Кэтрин, сердито бросив. «За ее спиной придворные шепчутся, что она пустая. Даже ее камеристки. И то в основном люди короля. Понимаешь, почему я не могу не пойти? Буду рада, если ты ко мне присоединишься. В конверте 2 приглашения». «О, нет. Предпочитаю держаться подальше от власти имущих». Отреклась от сомнительного предложения, залпом допивая кофе. «Ну что, идем?» «Да, но ты все же подумай, когда тебе удастся побывать в самом настоящем дворце?» — проговорила девушка, убирая в ящик стола стопку писем. «Буду счастлива, если никогда не представится такая возможность», — рассмеялась я и, подхватив сумочку, направилась к выходу. Открытие первого большого магазина косметики в Грейтауне прошло изумительно. Вход в здание был украшен цветочной гирляндой, зал тоже утопал в ярких душистых цветах. Кэтрин даже пригласила скрипача, и седовласый старик с розой в петлице играл нежную мелодию, от которой у прекрасных гостей, наверное, должно щипать в глазах. Подруга, переняв опыт прошлого мира, организовала мероприятие таким образом, чтобы все дамы, прибывшие по случаю такого грандиозного события, чувствовали себя особенными. Каждую гостью Кэтрин встречала лично. После чего к растроганной даме подходили молодые и красивые парни, предлагали бокал вина и закуску. А затем, ошеломленную от внимания и комплиментов покупательницу, подхватывали под руки консультанта девушки, ненавязчиво знакомя ее с представленным товаром. Наблюдая со стороны за тем, как здесь все слажено и четко отрабатывают свои роли, я с гордостью смотрела на Кэтрин и искренне радовалась за подругу, желая, чтобы ее мечты обязательно сбылись в новом мире.